Тишину вокруг нарушает рингтон. Я знаю, кто звонит мне, несмотря на телефон. Хочется поставить на беззвуковый игнор, потому что мне не хочется слушать твое нытье. Поведение ухажеров — это сладкая вата. Ни один из них не доведет до кровати. В действиях подруг видишь только коварность, и ты продолжаешь бесконечно набирать мне. Я совру про дикий график, тебе сотнями метафор. Ты будешь мне придумывать кучу каких-то штрафов. Вытирая слезы, ты включишь дешевый пафос, и я снова объясню тебе, что это не прокатит. Поднимая трубку, там все как и ожидал. В твоем голосе чувствую бешеный накал. Снова ты мне закатила дикий скандал. Но в финале, как обычно, ты хочешь, чтоб я сказал. Давай займемся любовью, так что нам не нужно помнить. Давай займемся любовью, так что нам не нужно помнить. Давай займемся любовью, давай займемся любовью. Ночная тень и тишина на улице, и моя бесы тобой любуются. Кошачьи глаза, море волнуется, да, и мои грязные мысли рифмуются. Задние сиденья Мерса, за окном переулки, районы, подъезды. И ты кидаешь мне глазами нескромные жесты, ведь твое тело пахнет диким сексом, малышка. Сколько мы с тобой знакомы, мы знаем друг о друге все и по-любому. Тысячи пропущенных на телефоне, но к счастью мы вне зоны.